Глава 17. Воздух все еще густой от ночной влаги, но скорее сырой, чем душный. Здесь, вблизи гор, вообще дышать гораздо приятнее и легче, чем в Светлограде. Никогда бы не подумала, что столица моего царства может быть такой душной. Какое-то время мы приходили в себя и переводили дух. Я растянулась на лапе дракона, чувствуя, как глубоко под непробиваемыми щетинами пульсирует его горячая кровь. Феодора вяло приводила себя в порядок, поправляя высокую прическу и расправляя оборки на остатках того, что раньше звалось платьем. Змеулан сперва дышал тяжело и поверхностно, но через некоторое время дыхание стало ровным и глубоким. Кажется, он даже задремал. «Как вы?» — спросила я после дремы. Феодора отозвалась, вытащив из волос длинный зеленый стебель. «Все сравнительно, ваше высочество, относительно ужаса, который был прежде, разумеется, я в порядке». «Другого сравнения у нас и нет», — сообщила я. «Это как сказать», — заметила она. «В Светлограде мы были в куда больших удобствах, нежели сейчас». «Ох, Феодора, не начинай», — попросила я. «Ты прекрасно знаешь, почему мы сейчас не в Светлограде». На это гувернантка промолчала, поджав губы и чему-то покачала головой. «Думаю, надо двигаться к городу». Выдержав небольшую паузу, проговорила я, потому что других вариантов, как нам не сгинуть в этом громадном и опасном 30-м царстве, попросту не вижу. Феодора на это вопросительно приподняла бровь и спросила. «А сударя Змеулана, вы как собрались провести в город? Едва ли там обрадуется дракону?» «Так же, как и в прошлые разы», — ответила я, — «с помощью чар морока невидимости». «Вы же помните, что они у вас спадают?» «Даже при наличии октаниума», — напомнила она. Мне осталось только кивнуть и ответить. «Помню, но уверена, мы найдем, где его спрятать, прежде чем морок спадет». «Мне бы ваша уверенность, ваше высочество», — буркнула Феодора, но все-таки поднялась. После небольшого, но такого необходимого отдыха в лесу мы поднялись. Я сосредоточилась на чарах, и прозрачный морок невидимости окутал Змеулана. Он быстро стал прозрачным, после чего и вовсе исчез. Мы двинулись по утренней дороге. Шум листвы сопровождает и ласкает слух. Впереди величественными исполинами в молчаливом безмолвии стоят скалозубые горы, мерцая заснеженными пиками вершин. Тишина, идиллия дополняется пением утренних птиц и шуршанием гравия под ногами. «Надо же», — заметила Феодора, — «здесь дорога не грунтовая. И даже не мостки, а отсыпаны камешками. Как удобно. По весне, видимо, она не раскисает грязью». Из пустоты слева донесся низкий голос Змеулана. «Здесь рядом горы», — сказал он. «Было бы глупо не пользоваться щебнем и гравием из его недр». «А вы, я посмотрю, знаток горного дела?» То ли с ехидством, то ли с интересом проговорила гувернантка. «Разве это не очевидно?» — удивился дракон. «Что вы знаток или что дороги отсыпают?» — не поняла она. «И то, и другое», — хмыкнул ящер. Я покосилась на пустоту, откуда исходит драконий голос. Этот гигант не один раз рисковал собой, чтобы спасти нас с Феодорой, а в ущелье с Велетом и того кинулся совершать то, чего вообще не умеет, вернее, не умел. «Змеулан», — негромко проговорила я, — «ты ведь летал?» «Ты летал, причем в жутких условиях, в грозу даже птицы не летают». Послышался протяжный вздох. «Самому не верится». «Как ты смог?» «Не знаю», — отозвался дракон тихо. Но когда представил, что тебя может расплющить каменная лапа Велета, что-то в груди такое запекло. Ой, оно и сейчас печет, только меньше. Еще тише проговорил дракон. А в тот момент у меня как ум ошибло. Я только и готов был, что махать крыльями и рваться в небо. Мы замолчали, а я почему-то ощутила, как запылали мои уши и щеки. Впервые в голосе проклюнулась глупая и совершенно ненормальная мысль. Как жаль, что он дракон. Дальнейший путь мы продолжили в молчании. Вскоре позади послышался стук копыт и скрип колес. Обернувшись, я обнаружила телегу, запряженную гнедой кобылой. Возницу я тут же определила как представителя племени Чудь Белоглазая. Низкорослый, коренастый, такие же серебряные волосы и необычно светлые глаза, как у Руты и ее постояльцев. Он крепко сидит на облучке и умело правит поводьями. Поравнявшись с нами, он чуть приостановился и осмотрел. «Куда путь держите, сударыня?» — спросил он. «В Стриград», — коротко ответила я. Тот усмехнулся. «Глупый я вопрос задал. Куда тут еще идти? Ну, садитесь, коль в Стриград, подвезу. Мне тоже туда». Переглянувшись с Феодорой, мы без лишних слов забрались в телегу. По тихому ветерку я поняла, что Змеулан двинулся слева от телеги и вполне успевает за ней. «Стриград, город хоть непростой, — начал говорить возница, — но славный». «Почему непростой?» — спросила я. Возница ответил. «Сами посудите, в нем живут в основном людские чародеи. Оно хоть в 30-м царстве и не работают законы содружества, а работают законы совести. Но люди, они ж везде люди, тем более чародеи». «Ну и что?» «А то, что чародеи любят что?» «Что?» — снова не поняла я. Возница покосился на меня белым глазом и хмыкнул. «Как что? Чары! Стриградцы лелеют все, что содержат. Они бережно собирают и хранят артефакты, зелья, кристаллы и всякие чародейские части. Даже, говаривают, лешего какого-то себе в совет старейшин заимели». «Лешего?» — не поверила я. «Так леший — это же вроде дух леса. Как его можно в совет?» Возница кивнул. «Ага». Так они ему посулили защиту от града, чтобы молодые саженцы не било грозами, непогодами. Леший подумал и согласился. «И что, защиту и правда дали?» — засомневалась я. «Дали», — кивая отозвался возница. «Магии-то много. Под Стриградом октаниум. Чего бы и не дать». «Вы так складно говорите», — заметила я. «Можно подумать, что Стриград — настоящий Ирий Небесный, и октаниум тут, и законы совести». Почему же тогда 30-го царства так сторонятся и называют запретным? Так потому и запретное, что живет по своим законам, а не по законам содружества. И еще характер бы стриградцам поскладнее, было бы совсем хорошо. А что не так с характером, насторожилась я. Чванливо и больно. Зазнайские да самодовольные, сами сейчас увидите, отозвался с усмешкой возница. Мы снова замолчали. Подумать о том, как нас встретит Стриград, времени у меня не было. До этого все казалось, что в 30-м царстве нас, если и не ждут с распростертыми объятиями, то хотя бы они не волят. Не волить нас, правда, никто не пытался, хотя несколько раз нам пришлось крепко побегать. Тем не менее, столица царства виделась мне загадочной, а оттого и дружелюбной. Хотя это может быть и ошибкой. Дорога к Стриграду заняла немного времени. Возниц проехал по касательной мимо деревни, откуда на нас даже никто не взглянул, хотя я видела чуть белоглазую, активно размахивающую серпами и косами в поле. Городские ворота встретили нас величием и массивностью. Их сколотили из цельных стволов деревьев в три обхвата, где такие растут, я даже не представляю. Устремляются они высоко вверх, где заканчиваются острыми пиками и подмостками, откуда взирает дозор. Внизу латная стража. Я думала, нас сейчас начнут осматривать с пристрастием, но наш возница им помахал, улыбнулся, и стража легко пропустила нас в город. Едва въехали, Стриград раскинулся перед нами в размахе и великолепии. Улицы выложены каменными плитами, поблескивают в лучах утреннего солнца. Кажется, это знаменитый синий мрамор. Высокие дома с резными деревянными ставнями, и трехъярусные теремы. И башни, устремленные ввысь, с такими тонкими шпилями, будто собирается проткнуть саму небесную твердь. «Вот это да!» — прошептала я, глазея по сторонам. Возница, довольный произведенным эффектом, хмыкнул и проговорил. «Стриград соединяет в себе различные обычаи строить и жить. Ему покровительствуют три бог. Бог ветра, а ветер, как известно, бывает всюду, что значит объединяет всех и вся». Я только кивала и таращилась вокруг. Мой родной Светлоград считается городком с достатком, но такого разнообразия я не видела даже там. Наличники на окнах домов густо украшены резьбой и узорами. При этом постройки встречаются не только деревянные, но и каменные, сложенные в несколько ярусов с трехскатными крышами из каменной черепицы. Городские башни возвышаются над домами огромными пиками и уходят дальше в горы, куда при штурме неприятелю вообще не забраться. Шпили из малахита венчают коловороты из белых драгоценностей и блестят на солнце. Фонтаны с чистой, как слеза, водой бурлят на перекрестках, окруженные цветущими клумбами из маленьких сосенок и елочек, а вокруг высятся статуи воинов прошлого. «Вот это красота!» — выдохнула я, не удержавшись. Феодора, обычно очень сдержанная, тоже смотрит по сторонам и округляет губы. «Какие архитектурные изыски!» — выдохнула она. «Дивная эклектика!» Я настолько очаровалась видами, что не сразу опустила взгляд на прохожих, которых здесь довольно много. И хоть движутся они по тротуарам, по дорогам катятся повозки, экипажи. Я покосилась назад в поисках дракона и укусила губу. Он ведь под мороком, его не видно. Когда собралась запаниковать, моего лица коснулось его теплое дыхание, и едва различимый шепот произнес: «Я здесь». Не знаю, почему меня охватил жар, то ли от его драконьего дыхания, то ли от смущения, что его морда оказалась так близко, то ли еще от чего. Но я резко развернулась к Феодоре. «Морок держится», — прошептала я ей. «Какое облегчение», — отозвалась она негромко. «Надеюсь, вы уже придумали, что делать дальше». Пришлось промолчать, потому что ответить мне пока нечего. Я завела их так далеко, не имея четкого плана, а одно лишь желание спасти дракона и не дать ему погибнуть от рук моей родни. Что делать дальше, конкретно вариантов у меня пока нет. Тем временем телега, скрипя, продвигается по улице, увозя нас все глубже в сердце этого необычного города. Когда она доехала до очередного перекрестка с фонтаном и статуями, возница притормозил. «Тпру! Ну все, красавица. Мне дальше налево, к амбару академскому. Вам, видать, спешиваться надо. Да по своим делам шагать», — проговорил он. Я насторожилась. «А что за академский амбар?» «А так тот, что при Академии Грома. Думаете, чародеи не едят?» — крякнул возница. «Едят, еще как. Я бы даже сказал, жрякают, что за ушами трещит. Хе-хе». Мы с Феодорой переглянулись. По ее взгляду я поняла, ей, как всегда, моя затея не по нраву. Но, на мой взгляд, самым логичным и неприметным для меня и всей нашей группы будет именно Академия. Что может быть проще и банальнее, чем девушка, прибывшая со своей гувернанткой, поступать в Академию магии? «Послушайте», — обратилась я к вознице, — «дело в том, что нам как раз и надо к этой Академии». В этот раз возница медленно обернулся на меня, его светлые глаза округлились, он проговорил, покашляв. «Я, конечно, не чванливый маг, а доблестная чуть, но...» «Что не так?» — нахмурив брови, спросила я. «Да как сказать?» — помявшись, отозвался он. «Не шибко приглядны вы для тех, кто метит учиться в Академии Грома». Послышался скорбный вздох Феодоры, для которой эти слова — настоящее оскорбление и удар по самолюбию. Я оглядела себя снизу вверх, потом покосилась на нее. Вид у нас и правда совсем не выдающий. Ни царевну во мне, ни ее гувернантку Феодоре. Мои штаны поистрепались. На них россыпи пятен, и цвет они совершенно потеряли. От верхней юбки остались одни лохмотья, и только курточка все еще держит оборону. На платье же Феодоры без слез не взглянуть. Сплошные дыры, тряпки и грязные пятна. Но я выпрямилась, как полагается царевне, со словами. «А нечего смотреть на одежду, надо встречать по уму». Возница отмахнулся. «Да я пуму, сказал он. «Вижу, что сударни вы ладные, я ж про магов толкую. Это они нас и задирают. Эх, ладно, красавец, пусть боги вам благоволят, довезу я вас». Потянув вожжи налево, возница повернул кобылу, и телега покатилась по чуть менее широкой улице вверх, которая время от времени изгибается. Город, в отличие от Светлограда, который построен концентрическими кругами, раскинулся квадратами. И если смотреть на него сверху, получатся ровные клеточки, опоясанные неприступной стеной, у которой со стороны гор высятся башни. Как выяснилось, часть этих башен с левой стороны принадлежит Академии Грома. Величественная и массивная, она будто вырезана в скале и частично из нее выступает, глядя на нас сотнями вытянутых окон, башенок и внешних ступенек. «Ого!» — впечатлилась я. Возница остановил телегу у главного входа и проговорил. «Мне дальше к амбару, а вам поди сюда, если учиться собрались». Как я буду тут учиться, пока не придумала, но совсем наглеть не хотелось. Чуть белоглазый и так нас провез через ворота, привез к академии. Надо и честь знать. Так что пришлось слезть с телеги и, поблагодарив возницу, отпустить его по своим делам. Когда колеса телеги скрылись за поворотом, я вздохнула. Змеулан обдал меня теплым дыханием справа, обозначив свое местоположение, отчего я снова зарделась. А Феодора, проводив телегу долгим взглядом, произнесла. «Ох, ваше высочество, надеюсь, у вас есть план, потому что я искренне не представляю, как нам быть дальше». Может, я бы и успела ответить ей, что не имею представления о следующих шагах, но справа что-то большое и тяжелое налетело на меня с такой силой, что меня отбросило прямиком на гладкие мраморные плиты Стриграда. Вскрикнув, я грохнулась, больно ушибившись локтем, а когда повернулась, на меня гневно смотрели глаза изумрудно-зеленого цвета. Эти глаза принадлежат мужчине примерно 40 лет. На сухом орлином, почти хищном лице отпечаталась печать пережитого, и, судя по небольшим паутинкам у внешних уголков глаз и морщине между бровями в разлет, повидал он немало. Его губы плотно сжаты, он, не моргая, смотрит на меня очень недобро. Волосы цвета густой соломы, треплет ветерок, и они блуждают прядями по плечам. Судя по приталенному черному кафтану в пол, расшитому белыми и красными узорами по краям, и коловороту стрибога на цепочке, украшающей его грудь, этот мужчина кто-то из знати. И почему-то я ему ужасно не нравлюсь. Но я бы себе даже во сне вообразить не смогла бы того, что произошло дальше. «Как вам не стыдно?» — выдохнула Феодора гневно и, подойдя, быстро поставила меня на ноги, после чего вернулась к мужчине и взглянула на него снизу вверх, но с таким лицом и вздернутым подбородком, что показалось, это она взирает сверху. «Вы, сударь, либо совершенно не смотрите, куда идете, либо абсолютно и бесповоротно отвратительно воспитаны, потому что лишь невоспитанный и лишенный благопорядочного влияния человек может вот так запросто налететь на хрупкую сударыню, да еще и уронить ее на землю. И что самое вопиющее, даже не попытаться загладить свою вину». То ли отповедь Феодора возымела влияние, то ли сам факт того, что она посмела с ним заговорить, заставил мужчину отвести взгляд изумрудных глаз от меня и переместить его на мою верную Феодору. «Вы кто?» — сухим низким голосом, от которых по коже прокатилась россыпь мурашек, спросил он. На месте Феодоры, даже будучи царевной, я бы стушевалась и вообще забыла бы о своем происхождении, потому что под этим взглядом мне захотелось скрутиться калачиком где-нибудь под кустом, чтобы больше никогда не попадаться ему на глаза. Но Феодора не я. Выпрямив спину, словно к ней привязали доску, она выправила осанку и удлинила шею. И даже ее растрепанный вид перестал казаться таковым. Она благопристойно сложила ладони под грудной клеткой и произнесла. «Во-первых, воспитанный сударь сперва представляется, а уж потом задает вопросы, а во-вторых, сударь не позволит себе обращаться к сударыне в такой фамильярной форме. Стало быть, вы невоспитанный, а если так, значит, из челядного рода. Это дает мне право вообще с вами не разговаривать и не мараться о ваше присутствие». После чего она демонстративно развернулась и сделала вид, что очень внимательно изучает мое состояние. Конечно, она не видела, как переменилось лицо мужчины, а я видела, и от этого мне сделалось еще страшнее. Вытянувшись, оно обрело еще более хищные черты, глаза сузились, и взгляд впился ей в спину. Но Феодора даже не повела бровью, продолжая стоять к нему спиной. Это противостояние длилось несколько мгновений, пока мужчина не произнес все таким же сухим и низким голосом, коротко и четко. «Мое имя Ворон Яробой!» Пожалуй, такой бледной Феодору я не видела никогда. Глаза ее превратились в блюдца, лицо вытянулось, а прямая осанка осталась таковой, наверное, только благодаря вышколенности. Мое лицо, скорее всего, выглядит примерно так же. Ворон Яробой, тот самый ворон, о котором по всему содружеству ходят сказы и басни, как о страшном колдуне, могучем маге, мощном волхве и вообще невероятном и великом. В сказках и слухах о нем полно такого, от чего волосы начинают шевелиться и вставать дыбом. Одни вещают о том, что он способен обращаться в огромного зверя и бегать по деревням, чтобы пожирать скот, другие, что оборачивается писаным красавцем и соблазняет, портит девиц, пользуя их всю ночь до самого утра. Третьи, что он на самом деле вообще не человек, а древняя сила, которая обрела человеческую форму. Умом я понимала, что все эти сказы — лишь россказни и байки людей, у которых от страха разыгралась фантазия. Но сейчас, глядя на ворона Яробоя, который воплоти стоит передо мной, все эти сказы вдруг обрели форму, и ледяная лапа страха сжала мои внутренности. За поступок, который дальше совершил Феодора, я буду ее уважать до конца. Сглотнув, она все с тем же восковым лицом, медленно и без лишних движений обернулась обратно к ворону Яробою и проговорила. «По-вашему, этого достаточно?» «Не понял», — с мрачной сухостью произнес он. «У знатного сударя, кроме имени, есть еще и регалии», — сказала она. «Потрудитесь их обозначить, если таковые имеются». Изумрудные глаза ворона вспыхнули, как два камня, которые резко подсветили изнутри, губы сжались в тонкую полоску. Уверена, у него достаточно сил, чтобы испепелить мою смелую и самозабвенную гувернантку в кучку золы, но по какой-то причине он этого не делает. Прошло не меньше минуты, прежде чем он, не сводя с нее глаз, произнес, не меняя интонации: «Ворон Яробой, черный волхв северного леса, воевода боевых чародеев Стриграда, колдун первого порядка, продолжатель достаточно». Едва заметно кивнув, Феодора проговорила, держась так достойно, что у меня самой выпрямилась спина. «Достаточно, сударь Яробой. Позвольте представить мою сударыню, Дарину. Дарину Соль и меня, ее гувернантку Феодору. Мы прибыли в Стриград для того, чтобы она обучалась в Академии Грома». То, как ловко Феодора подменил мою фамилию, изумило меня не меньше, чем появление легендарного ворона Яробоя. Черный волх северного леса бросил на меня косой взгляд и произнес: «Она? Хорошая шутка!»